Глава четвертая. Невозможное. Она стояла в дверном проеме, переводя взгляд с одного на другого. У Рампола создалось впечатление, что перед ним необыкновенная женщина, хотя он и не мог объяснить, почему. В ее внешности не было ничего примечательного, за исключением живых черных глаз, покрасневших и грустных, словно от давно высохших слез. Она как будто вся состояла из противоречий. Небольшого роста, крепкого сложения, широким лицом, довольно высокими скулами и блестящей кожей. Несмотря на это, Рэмплу показалось, что стоит ей только приложить усилия, и она станет настоящей красавицей. Ее темно-каштановые волосы были небрежно зачесаны за уши. Она была одета в самое простое черное платье с двумя белыми, перекрещивающимися на груди вставками. При этом нельзя было назвать ее невзрачной. Что-то в ней было такое... Умение держать себя, сила, стать. Ее словно окружала плотная, наэлектризованная аура. В ней чувствовались энергия, потрескивание и жар грозовой тучи. Она двинулась в их сторону. Ее обувь поскрипывала в такт каждому шагу. Темные глаза, чуть раскосые, нашли Хедли. Она нервно потирала ладони. Рэмпл пришел к двум выводам. Убийство Гримо нанесло ей глубокую рану, от которой она никогда не оправится. И она бы сейчас стенала и плакала, если бы ее не поддерживало одно желание. «Меня зовут Эрнестина Дюмон», — сказала она, словно услышав его мысли. «Я пришла, чтобы помочь вам найти человека, который застрелил Шарля». Она говорила почти без акцента, но с немного невнятным выговором и бесцветной интонацией. При этом она продолжала потирать руки. «Когда я только услышала о случившемся, я не могла заставить себя подняться. Потом я решила поехать вместе с ним в машине скорой помощи, но доктор мне не позволил. Он сказал, что я понадоблюсь полиции. И теперь я думаю, что это было мудрое замечание». Хедли встал и предложил ей стул, на котором он до этого сидел. «Пожалуйста, присядьте, мадам. Мы обязательно выслушаем ваши показания, но немного позже. А пока прошу вас, послушайте рассказ мистера Милса на случай, если нужно будет что-то подтвердить или опровергнуть». В комнате было слишком холодно из-за открытого окна, и она вся дрожала. Заметив это, внимательно следивший за ней доктор Фелл, прихрамывая, проковылял, чтобы закрыть его. Потом она посмотрела на камин, огонь в котором почти погас, заваленный кипой обуглившейся бумаги. Наконец, уловив смысл того, что сказал Хедли, она кивнула. Потом рассеянно посмотрела на Милса с тенью безучастной симпатии, проявившейся в ее еле заметной улыбке. «Да, конечно. Он славный бедный мальчик, и ничего дурного у него на уме нет. Не правда ли, Стюарт? Пожалуйста, продолжай. А я посмотрю». Милс не подал виду, что эти слова его задели, хотя, может быть, он действительно не рассердился. Несколько раз моргнув, он скрестил руки на груди. «Если Пифии так угодно думать, то я не имею ничего против», — невозмутимо ответил Милс. «Однако мне хотелось бы продолжить. Так на чем это я остановился?» «Вы остановились на том, что профессор Гримо увидел посетившего дом незнакомца и сказал: «Во имя всего святого, кто вы?» А что было дальше?» «Ах, да. На докторе не было пенсне. Оно висело на шнурке. Он не очень хорошо без него видит, и у меня сложилось впечатление, что он принял маску за настоящее лицо. Но прежде чем он успел надеть пенсне, незнакомец сделал какое-то настолько быстрое движение, что я даже не успел его уловить. И вот он уже был почти в дверях. Доктор Гримо попытался заступить ему дорогу, но тот был слишком проворен. До меня донесся его смех. И когда он оказался внутри... Милс становился явно озадаченный. «Это очень странно, должен вам сказать. У меня сложилось впечатление, будто мадам Дюмон закрыла за ним дверь, хотя перед этим она прижималась к стене. Я помню ее руку на дверной ручке». Эрнестина Дюмон вспыхнула. «И как прикажешь это понимать, балбес?» — спросила она. «Мальчик мой, думай, прежде чем говорить. Неужели я добровольно оставила бы Шарля наедине с этим человеком? Он пинком захлопнул дверь, а потом повернул ключ в замке». «Секундочку. Это правда, Милс?» «К сожалению, я не так четко уловил этот момент», — нараспев ответил Милс. «Я просто пытаюсь предоставить вам все возможные факты и даже все возможные впечатления. Я ничего не хотел этим сказать. Принимаю замечание. Пифия права. Он и вправду повернул ключ в замке. Пифия. Это он так в шутку называет меня», — сердито пояснила мадам Дюмон. Милс улыбнулся. «Мой вывод таков, джентльмены. Вполне вероятно, что Пифия была встревожена. Она стала звать доктора Гримо по имени и трясти ручку. Я слышал, как из комнаты раздаются голоса, но слов разобрать не мог. Я был слишком далеко, и, как вы видите, эта дверь довольно массивная. Но потом, секунд через 30, в течение которых, по моим предположениям, незнакомец снимал маску, Гримо весьма раздраженно крикнул Пифии: «Уходи, бестолковая, я сам разберусь». «Ясно. Показался ли он вам напуганным?» «Наоборот. Я должен был упомянуть, что в его голосе сквозило облегчение». «А вы, мадам? Вы повиновались и безропотно ушли?» «Да». «И это при том, что, как я полагаю, нечасто к вам в гости заглядывают шутники в масках, ведущие себя столь же странным образом. Я полагаю, вы знали, что вашему нанимателю угрожают». «Я повиновалась Шарлю Гримо на протяжении 20 лет», — ответила она очень тихим голосом. Слово «наниматель» заметно ее покоробило. Это было видно по пристальному взгляду покрасневших блестящих глаз. «Я не припомню ситуации, с которой он бы не мог справиться. Конечно, я повиновалась. Не бывало такого, чтобы я ослушалась. Кроме того, вы не понимаете. Вы ничего у меня, по сути, не спросили». Раздражение сменилось полуулыбкой. «С точки зрения психологии, как сказал бы Шарль, это даже любопытно. Вы не спросили Стюарта, почему он послушался и не поднял тревогу. А все потому, что вы думаете, будто он испугался. Спасибо за скрытый комплимент. Пожалуйста, продолжайте». У Рэмпла сложилось впечатление, что он стал свидетелем изящного парирования опытного фехтовальщика. Хедли, судя по всему, тоже ощутил нечто подобное, хотя следующий вопрос задал секретарю. «Мистер Милс, помните ли вы, сколько было времени, когда высокий человек вошел в комнату?» «Было без 10:10. Рядом с моей пишущей машинкой обычно стоят часы, поэтому да, я запомнил». «И во сколько вы услышали выстрел?» «Ровно в 10:11. «Хотите сказать, вы все это время просто наблюдали за дверью?» «Так точно». Милс прочистил горло. «Несмотря на мою так называемую пугливость, упомянутую Пифией, я первый подбежал к двери сразу после того, как раздался выстрел. Она все еще была заперта изнутри, как вам уже хорошо известно, потому что вы и сами вскоре после выстрела поднялись наверх». «В течение этих 20 минут до выстрела слышали ли вы какие-нибудь голоса, передвижения и любые другие звуки?» «В какой-то момент мне показалось, что разговор перешел на повышенные тона, и потом я услышал нечто, что можно назвать звуком глухого удара. Но я был слишком далеко. Милс опять начал раскачиваться и смотреть по сторонам, пока не наткнулся на холодный взгляд Хедли. На его лбу снова выступил пот. «Теперь-то я, конечно, осознаю, какую совершенно невероятную историю мне приходится вам рассказывать!» Его голос стал на октаву выше. «И все же, джентльмены, я клянусь!» Милс неожиданно взметнул вверх пухлый кулак. «Все в порядке, Стюарт», — успокоила его женщина. «Я могу подтвердить твои слова». Хедли обратился к ним с мрачной учтивостью. «Вот и славно. Последний вопрос, мистер Миллс. Можете ли вы в точности описать внешний вид визитера?» Он быстро обернулся. «Не сейчас, мадам», — строго сказал он. «Всему свое время». «Ну что, мистер Миллс?» «Я могу утверждать, что на нем было длинное черное пальто, кепи из какого-то коричневатого материала, брюки тоже у него были темными. На ботинки я не обратил внимания. Когда он снял кепи, я увидел его волосы, они...» Миллс помедлил, подбирая слова. «Удивительно. Не хочу показаться фантазером, но теперь я припоминаю, что его темные волосы блестели как краска, если вы понимаете, о чем я. Словно вся его голова была сделана из папье-маше». Хедли, который мерил шагами пол перед огромной картиной, повернулся так резко, что Милс пискнул. «Джентльмены!» — вскричал последний. «Вы спросили у меня, что я видел, и я вам рассказываю, что я видел. Я говорю правду!» «Продолжайте», — ответил Хедли угрюмо. «Я считаю, что он носил перчатки, хотя большую часть времени он держал руки в карманах, поэтому тут я не могу быть полностью уверен. Он был высоким, на 3, а то и на все 4 дюйма выше, чем доктор Гримо, и весьма среднего... анатомического сложения. Это я могу сказать с уверенностью». «Походил ли он на Пьера Флея?» «Ну, да. Точнее, в чем-то да, а в чем-то нет. Должен сказать, что этот мужчина был выше Флея, а еще он был не таким худым, как он. Но поклясться в этом я не могу». Во время допроса Рэмпл краем глаза поглядывал на доктора Фелла. Доктор, сутулясь в своем плаще и держа широкополую шляпу под мышкой, прихрамывая, бродил по комнате и сердито тыкал в ковер тростью. Он наклонялся и, моргая, разглядывал вещи, пока пенсне не слетало с его носа. Он осмотрел картину, ряды книг, нефритового буйвола на столе. Потом, тяжело дыша, оглядел камин. Снова потянулся вверх, чтобы рассмотреть герб над ним. К последнему он, похоже, успел прикипеть. И все же, как заметил Рэмпл, что бы Фелл ни делал, он краем глаза наблюдал за мадам Дюмон. Похоже, она его поразила. Что-то нехорошее проскальзывало в ее маленьких блестящих глазках, которые поглядывали на доктора каждый раз, когда он завершал осматривать очередной предмет. И женщина это знала. Она крепко сжимала руки на коленях. Она старалась не обращать на доктора Фелла внимания, но, не удержавшись, бросала взгляд в его сторону. Создавалось впечатление, будто они сошлись в невидимом поединке. «У меня остались и другие вопросы, мистер Миллс», — сказал Хедли. «В основном о случае в таверне Уорвик и касательно этой вот картины. Но они пока подождут. Могу я попросить вас спуститься вниз и позвать сюда мисс Гримо и мистера Мэнгана? И мистера Дреймона тоже, если он вернулся. Спасибо. Так, подождите секундочку. Фелл, у вас есть какие-нибудь вопросы?» Доктор Фелл покачал головой, всем своим видом демонстрируя дружелюбие. Рэмпл заметил, что побелевшие костяшки на руках женщины вновь стали розовыми. «Долго еще ваш знаменитый друг будет тут слоняться?» вдруг воскликнула она, в волнении четко произнеся все непроизносимые согласные. «Это нервирует. Это...» Хедли внимательно на нее посмотрел. «Я вас понимаю, мадам. К сожалению, он всегда так себя ведет». «Тогда кто вы такие? Ворвались в мой дом, позвольте объясниться. Я суперинтендант департамента уголовного розыска. Это мистер Рэмпл, а человек, о котором вы должны быть наслышаны, доктор Гидеон Фелл». «Да, да, я так и подумала». Она кивнула, потом ударила ладонью по столу. «Ну что же, разве это дает вам право забывать о манерах? Выстуживать комнату, оставляя окна открытыми. Может, нам хотя бы разжечь огонь, чтобы стало теплее?» «Не советовал бы этого делать», — ответил доктор Фелл. «По крайней мере, до тех пор, пока мы не выясним, что за бумаги пытались сжечь в камине. Тут, наверное, был целый костер». Эрнестину Дюмон происходящее начинало утомлять. «О, боже! Но почему же вы такие простофили? Почему вы до сих пор здесь рассиживаете? Вы прекрасно знаете, кто это сделал. Тот самый Флей, и вам это известно. Ну что же, что же? Почему бы вам не отправиться за ним? Почему вы продолжаете сидеть здесь, когда я готова поручиться, что он и есть преступник?» Ее взгляд ненадолго застыл, словно она впала в транс. Было в нем что-то цыганское, полное ненависти. Можно было подумать, что она мысленно отправляет Флея на виселицу. «А вы знакомы с Флеем?» — резко спросил Хедли. «Нет, нет, я никогда в жизни его не видела. В смысле, до сегодняшнего дня. Зато я хорошо помню, что рассказывал мне Шарль». «И что же?» «Ах, что ж ты будешь делать? Этот Флей ненормальный. Шарль никогда не был с ним знаком, но, понимаете, Флей был одержим идеей, будто бы Шарль насмехается над всем оккультным. Шарль сказал мне, что тот может заявиться сюда ночью в половине десятого. Он велел мне впустить его, если тот и вправду придет. Но когда я забирала поднос кофе Шарля, а было это в половине десятого, Шарль рассмеялся и сказал, что если этот человек не придет сейчас, мы его уже не увидим. И добавил: затаившие обиду люди обычно действуют быстро». Мадам Дюмон откинулась на спинку стула, расправляя плечи. Все получилось наоборот. Без 20:10 прозвучал звонок в дверь. Я открыла. На пороге стоял мужчина. Протягивая мне визитную карточку, он сказал: «Прошу вас, отнесите это профессору Гримо и спросите, не согласится ли он меня принять». Хедли прислонился к подлокотнику кожаной кушетки и смерил ее изучающим взглядом. «Но что насчет маски, мадам? Вам она не показалась несколько странной?» «Я не увидела его маску. Разве вы не заметили, что внизу в коридоре горит всего одна лампа? Так вот, за его спиной ярко светил фонарь, и мне был виден только его силуэт. Он говорил так вежливо и, как положено, дал свою карточку. Я даже и подумать не могла, что...» «Минуточку. Узнали бы вы этот голос, если бы снова его услышали?» Она повела плечами так, словно поправляла тяжелый груз на спине. «Да, я не уверена. Да-да, узнала бы. Проблема только в том, что он звучал странно, видимо, потому что его заглушала маска. Ох, и почему же мужчины такие?» Она снова откинулась на спинку стула. В ее глазах без видимой на то причины заблестели слезы. «Я такого не понимаю. Я прямодушная и честная. Если кто-то тебя обидел, пусть. Ты устраиваешь на него засаду и убиваешь. Потом твои друзья идут в суд и клянутся, что ты в это время был в другом месте. Но ты не надеваешь разрисованную маску, словно старик Дреймон, развлекающий детей в ночь Гая Фокса. Ты не подаешь свою визитную карточку, как этот ужасный человек, и не поднимаешься наверх, чтобы убить человека, а потом сбежать через окно. Это все звучит как одна из тех сказок, которые мне рассказывали, когда я была маленькой девочкой». Ее циничное хладнокровие пошло трещинами истерики. «О, Шарль! Мой бедный Шарль!» Хэдли ждал, пока она успокоится. Ждал молча. Очень скоро она сумела взять себя в руки. Своей неподвижностью, отчужденностью и непостижимостью она походила на большое изрезанное полотно, которое мрачно смотрело на нее с противоположного конца комнаты. Эмоциональный порыв принес ей облегчение, к ней снова вернулась бдительность, хотя она и продолжала тяжело дышать. Было слышно, как ее ногти царапают подлокотник. «Тот мужчина попросил», — произнес Хэдли, возвращая ее к прерванному рассказу, «отнести визитку профессору Гримо и спросить, примет ли он его». «Очень хорошо. Правильно ли я понимаю, что все это время мисс Гримо и мистер Мэнган были внизу, в гостиной неподалеку от передней?» Она посмотрела на него с любопытством. «Странные вы вопросы стали задавать. Интересно, почему?» «Да-да, наверное, там они и были. Я не обратила внимания». «Вы не помните? Дверь гостиной была открыта или закрыта?» «Я не знаю, но думаю, она была закрыта, иначе бы в коридоре было бы больше света». «Пожалуйста, продолжайте». «Когда посетитель дал мне свою визитку, я было сказала ему по привычке: «Прошу вас, проходите, я сейчас узнаю». Но тут мне действительно стало не по себе. Я не хотела оставаться с ним, с этим сумасшедшим, один на один. Я собиралась подняться и попросить, чтобы Шарль спустился сам. Поэтому я ему ответила: «Подождите здесь, я сейчас узнаю». А потом очень быстро захлопнула дверь прямо у него перед носом так, чтобы защелкнулся замок. После этого я подошла к лампе и прочитала надпись на карточке. Она все еще у меня есть. Мне так и не довелось ее передать, и она была пуста». «Пуста?» «На ней ничего не было ни написано, ни напечатано. Я поднялась, чтобы показать ее Шарлю и уговорить его спуститься вниз. Но бедный юный Милс вам уже рассказал, что произошло дальше. Я собиралась постучать в дверь, когда услышала, что вслед за мной кто-то поднимается. Но я готова поклясться, на распятии поклясться, что я действительно захлопнула входную дверь. И я его не испугалась, нет. Я спросила у него, почему он поднялся наверх. И я все еще не замечала, что на нем маска, понимаете? Потому что прямо за ним опять ярко светила лампа с лестницы, которая освещает всю эту часть коридора вплоть до самой двери в комнату. Он ответил мне на французском: «Мадам, вы не сможете меня удержать таким образом». Потом опустил воротник пальто и убрал кепи в карман. Я открыла дверь, потому что знала, он не посмеет противостоять Шарлю. И Шарль сам открыл дверь изнутри. Только в тот момент я, наконец, разглядела маску, которая была розоватого оттенка, похожего на кожу. Прежде чем я успела как-то отреагировать, он ринулся внутрь, пинком закрыл дверь и повернул ключ в замке. Она умолкла с таким видом, словно только что поведала самое страшное и теперь могла дышать более свободно. «А потом?» Дальше мадам Дюмон продолжала рассказывать без лишних эмоций. «Я ушла, как Шарль мне приказал. Я не стала ни поднимать шум, ни вставать в позу, но при этом оставалась поблизости. Я спустилась всего на несколько ступенек, чтобы мне все еще была видна дверь, и так и стояла на страже, как и бедняга Стюарт. Это было ужасно. Как видите, я уже не юная девочка. Я была рядом, когда прозвучал выстрел. Я была рядом, когда Стюарт выбежал в коридор и начал стучать в дверь. И я была рядом даже тогда, когда вы всей толпой поднялись наверх. но я не могла этого вынести. Я знала, что случилось. Я была в предобморочном состоянии. У меня хватило сил только на то, чтобы добраться до своей комнаты у подножья лестницы. С женщинами такое случается. Бледные губы на маслянистом лице растянулись в дрожащей улыбке. Но Стюарт прав. Комнату никто не покидал. И да защити нас обоих Бог, потому что мы говорим правду. Как бы это чудовище ни выбралось из дома, оно ускользнуло не через дверь. А теперь, пожалуйста, прошу вас, отпустите меня в лечебницу. Я хочу увидеть Шарля».